Мы две частицы, вокруг искрится. Несет потока, бьет словно током. Заряд плюс-минус, я не обижусь. Ожог на сердце, куда мне деться? Ну что?